Пояс Койпера. Удаленный доступ. 15 октября 2150 года. Агент Фальк редко забирался в трансплутоновые регионы. Боялся? Возможно. В самом начале его карьеры связь на границах Солнечной системы была неустойчивой. Разумеется, туда выводились автоматические зонды, а позже узловые роботизированные сервера. Но гарантии сохранности фриков отсутствовали. Программный сбой, метеорит, угодивший в ретранслятор, все это могло привести к катастрофическим потерям. Вплоть до потери личности, если в зоне броска нет альтернативных точек входа. Пояс Койпера начинался в 30 астрономических единицах от центра системы. Дальше еще 30 единиц хаоса, неопределенности и вселенской тьмы. Последним населенным миром на границе этого ужаса был Тритон. Фальк слышал о планах колонизации Риды, Хаумеа, но это были слишком масштабные и долгосрочные проекты. Добывать в Койпере редкоземельные элементы экономически невыгодно, по крайней мере с текущими расходами на топливо. А вот использовать новые колонии для старта к звездам — грамотная идея. Существовал план терраформирования Ириды, заключавшийся в сборке искусственного Солнца или Солнечного орбитального кольца, растапливании метанового снега и бомбардировке поверхности ледяными астероидами. Дальше постепенное наращивание атмосферы, изменение ее качественного состава до приемлемого уровня. С Ириды правительство Объединенных Наций хотело запускать парусные исследовательские звездолеты, оснащенные скинами. Такие аппараты разгонялись бы лазерными лучами. Проект все еще пребывал в начальной стадии, но помаленьку пояс Койпера обрастал исследовательскими станциями и ретрансляторами. Дочерняя компания Акваториума, базирующаяся на Уране, пыталась добывать здесь ресурсы. Некоторые астероиды были полыми, их обживали какие-то сектанты и богатые отшельники, скрывающиеся от налогов. В целом же пояс можно было сравнивать с Антарктикой 200-летней давности. Вдвойне странной Фальку показалась активность, развернутая Гранским в этих пространственных секторах. Урановая дочка Акваториума внезапно обогатилась траншем, которому могли бы позавидовать меркурианские энергетики. По мановению волшебной палочки из небытия выплыли печатные корабли, транспортники, кометные буксировщики и прочая спецтехника. Часть выдолбленных и законсервированных астероидов ожила. Сюда начали стекаться инженеры, пилоты, связисты и прочие технари. Зарплаты намечались сумасшедшие, слухи уже начали ползти по форумам гастарбайтеров. Поначалу Фальк решил, что Гранский заинтересовался Иридой, но агент ошибся. Бурная деятельность кипела где угодно, но только не на орбите богини хаоса. Ириду никто не трогал, и это вызывало смутное беспокойство. А вот система связи и логистика совершили резкий эволюционный скачок. За 5 лет была проделана столь впечатляющая работа, что первые годы колонизации Марса могли показаться жалким щенячьим барахтаньем. Кто-то вливал в пояс Койпера огромные деньги, человеческие и информационные ресурсы. С юридической стороны подкопаться было сложно, почти нереально. Гранский виртуозно оперировал финансовыми потоками, отмывал запредельные суммы в офшорных зонах, а затем перераспределял эти круглые цифры между своими дочерними компаниями. Фальк попытался навести справки через фискальные органы, но это привело к беспрецедентному давлению сверху. Стейвей вызвал своего подопечного на ковер, устроил выволочку и велел работать аккуратнее. «Серьезная крыша», — так сказал куратор. А Дориану об этом сообщил Вейшенг-У. Никакой конкретики, полунамеки, но этого хватило, чтобы понять. Корни заговора уходят чуть ли не в совет Метрополии, к тем людям, о которых в ДБЗ перешептывались, мол, с ними пока не стоит связываться. К тем людям, до которых ни Дориан, ни Вейшенг-У, ни сам директор ДБЗ пока не могли дотянуться. Фальк понял, что эту линию расследования лучше свернуть. Подобные вольности довольно опасны, когда твое тело хранится во владениях Акваториума. Что ж, это не мешает путешествовать и присматриваться к происходящему. Если Гранский затеял что-то из ряда вон выходящее, это будет сложно скрыть. Выяснилось, что сеть в поясе Койпера нынче стабильна и вполне безопасна для фриков. Многие операторы даже работают удаленно, сидя где-нибудь на спутниках Сатурна и подключившись к монтажным механизмам на 40-й астроединице. Сейчас это реально, объяснили Фальку на одном из форумов. Что ж, надо проверить. Фальк задействовал все мощности департамента, чтобы скрыть истинную траекторию своих перемещений. Загруженная программа-навигатор случайным образом протащила его через дюжину ретрансляторов подконтрольных ДБЗ и выбросила в хабитат горнодобывающего концерна Пинь-Инь. Здесь Фальк долго задерживаться не собирался. Его интересовали транспортировщики, везущие ресурсы в неведомые дали. О заготовке нечего было и думать. Никто в такой глуши не выращивал тела для фриков. Связь поражала своей стабильностью. Каналы были устойчивы, ретрансляторов хватало. Фальк понимал, что облететь всю Солнечную систему по кругу он не сможет. Прыжки сознания не мгновенны, а пояс Койпера слишком велик. Здесь можно носиться неделями, пока твое тело в Арктиде не умрет. Или пока за ним не явятся головорезы Гранского. Нужно понять, что происходит, и двигаться в правильном направлении. Тяжело представить Гранского или другого директора акваториума в роли блаженного адепта, но исключать такой возможности не следует. Если профессор Георгадзе прав, Неос попробует в обозримом будущем создать мегаструктуру, именуемую сферой Дайсона. Чужому потребуются чудовищные затраты ресурсов и очень много времени. Георгадзе предполагает, что проект растянется на несколько столетий. Возможно, на 1000 лет. «Сейчас он в начале пути», — сказал Георгадзе. «Закладывается фундамент. Представь себе пирамиду фараона, толпы рабов, невообразимые перемещения материалов и золота. Все это в масштабах системы. Космос велик, но полностью не скроешь». Фальк постоянно обдумывал слова профессора. Теперь странное предупреждение Стейвея заиграло новыми красками. С корпорациями нужно считаться, угроза, исходящая от акваториума, реальна. Хабитат оказался крупным терминалом, населенным бригадой профи. Все они были операторами дальнего подключения, вели корабли, координировали работу принтеров и монтажных устройств на других астероидах. Фальк решил осторожно посмотреть диспетчерские архивы. Почему-то никто не озаботился надежной защитой. Местная ЗВС была уязвима в достаточной степени, чтобы не вызвать серьезных задержек. И с Кином терминал еще не успели оборудовать. Что ж, тем лучше. Ингвар скачал диспетчерскую базу и быстро покинул ЗВС. Он не планировал задерживаться в поясе Койпера, но любопытство взяло верх. «Почему бы, — сказал себе Фальк, — не проследить за одним кораблем?» Он выбрал современный транспортник с надежным бортовым ретранслятором, прилепился к этому судну и попытался осмотреться. Корабль двигался вовне, за пределы Солнечной системы. Никаких людей, сплошная автоматика. В трюме устройство непонятного назначения, комплектующие чего-то весьма внушительного. Квалификация Фалька не позволяла ему оценить технологический уровень перевозимых деталей. Навигационные системы судна давали неплохое представление об окружающем пространстве. Солнце отсюда казалось всего лишь маленькой звездой, такой же, как и все остальные. Корпус судна неведомые конструкторы снабдили противометеоритными силовыми щитами. Фальк рассчитал курс корабля и прыгнул вперед к следующему ретранслятору. Здесь его ожидал сюрприз в виде железного астероида. Компактный принтер, вросший в небольшую расщелину, печатал водородный двигатель. Чтобы рассмотреть происходящее, Ингвару потребовалось активировать датчики ретранслятора во всех мыслимых диапазонах. Света звезд было недостаточно, чтобы рассмотреть детали, но общая картина не оставляла сомнений. Принтер методично, слой за слоем, выводил маршевые дюзы. Похоже, эту глыбу собираются куда-то перевозить, судя по ориентации двигателя, в сторону Сириуса. Но дальше только облако Оорта. Ингвар понял, что на сегодня хватит. Нужно возвращаться в гостиницу. Чем быстрее, тем лучше. Настало время паковать чемоданы.